Профессор, тогда еще академик, разумеется, затребовал повторный тест и получил то же самое. И в придачу вторую карту. Пошире, похожую на обычную кредитку. Только это была не кредитка, а лимитная карта, на которую каждый месяц и каждый квартал поступает социальное пособие. Со времени окончания университета государство впервые что-то предлагало Никите Николаевичу бесплатно. Но это его совсем не радовало. Впрочем, и не огорчало. Тогда, 2 года назад. Он долго не мог избавиться от мысли, что его разыграли. Умело и весьма жестоко. Грешил и на коллег-преподавателей, и на студентов. Долго – это потому, что попал в пробку на старой развязке. Долго, пока не пришел к себе на кафедру. Там, опять же, формальность. Нужно было предъявить карту. Он предъявил. И с ним даже не стали разговаривать. У Никиты Николаевича ничего не отняли. Но в центре, с картой Чера, он мог устроиться лишь консьержем или дворником. Работая он хоть круглые сутки, зарплаты не хватило бы и на половину текущих расходов. Он предпочел не работать вообще. Это была стандартная ошибка всех опустившихся. Ждать и надеяться на лучшее. Он мог бы продать квартиру, машину и кое-что еще. Потом перебраться в какой-нибудь блок и преспокойно доживать, почитывая книжечки и внушая себе, что находится в некоем сказочном путешествии. Однако Никита Николаевич ждал и надеялся. Он искренне верил, что в следующем месяце все образуется, станет на место, и тогда он... Ого, как отомстит! Кому? К концу месяца уже нашлось кому. Через 30 дней у него были те же 140 баллов. Никита Николаевич погоревал и настроился на новые ожидания. Поскольку на прежней должности он получал немало, привычка к экономии появилась слишком поздно. Как раз к тому моменту, когда из банка прислали напоминание о том, что он просрочил очередной платеж по процентам. Телемонитор поминутно выкидывал сообщения о неоплаченных счетах за квартиру, штрафах за парковку, фактурах на продукты, которые он по рассеянности продолжал заказывать в дорогих магазинах. Словом, о всех тех грошах, что составляли сотую часть его прежнего жалования. Суммы в счетах стояли смехотворные, по 100-200 кредит-пунктов. Но эти пушинки довольно быстро слипались в тяжеленный ком, придавивший Никиту Николаевича, так, что он уже не выбрался. Вскоре его посетила бригада судебных приставов, и все имущество пошло за долги. Он пытался занять у знакомых, молил о помощи, но никто не помог, поскольку ситуация была стандартной, абсолютно. Он в таких случаях тоже не давал. Черы денег не возвращают. Откуда у них деньги? Да и сами люди не возвращаются. Уехав из центра и поселившись в окраинном блоке, человек остается там навсегда. Никита Николаевич пробовал добиваться пенсии, но в социальном фонде ему объяснили, что он ее уже получает. Средства идут прямиком на лимитную карту, которую он без проблем может отоварить в любой гуманитарной лавке. Правда, лавки эти, по большей части, находятся на окраинах. Ну так и жить он будет там же. Удобно. Что, непонятно? Хорошо. Ему объяснили еще раз, как ребенку. Что, деньги? А зачем они вам? Вы ведь теперь... Ты ведь теперь чер, сказала ему какая-то пигалица. Одним взглядом сказала. Но он все услышал. И сдался. Сходил для самоуспокоения к ближайшему автомату, удостоверился, ровно 140 баллов. И вечером уехал в Биберево 6. Просто так, наугад. Первую половину жизни он учился сам. Вторую учил других и учил неплохо. А под старость оказался в одной смене с Белкиным. В 5 лет судьба развела даровитого Никиту и невезучих сверстников по разные стороны от интеллектуальной нормы, чтобы в 50 свести их вновь. Верно говорят. От кладбищенской травки и гуманитарной лавки не зарекайся. Единственное, что у него осталось от прошлой жизни, это терминал. Еще оставались ботинки из натуральной слоновой кожи, выигранные в лотерею во время последнего круиза. Никита Николаевич ни разу не надевал их в городе, и тем более берег в блоке. Все ждал подходящего случая. А недавно его ИС упал до 60 баллов, ниже всяких цензов. Профессора отстранили даже от корыта с дерьмом. Он осознал, что подходящих случаев уже не будет никогда, и презентовал ботинки какому-то бродяге. Очнувшись от раздумий, Никита Николаевич проверил часы и набрал на тактильной клавиатуре сетевой адрес Андрея. Маленький экран мигнул и передал картинку с монитора Белкина. Тот, как обычно, смотрел «Московские тайны». Конечно, боевик, что же еще? Нет, все-таки зря ему голову морочат. Чер он и есть чер. Вот с Тарасовым они не ошиблись. Сволочи. 27 ножевых ранений с особой жестокостью. Как в той газетенке написали. Тарасов профессору был далеко не симпатичен. Ко многим вещам они относились по-разному. Но чтоб ножом 27 ударов. Того, кто это сделал, их разногласия не волновали. С оппонентом спорят, а эти подонки приходят и убивают. Это не противники, это враги. Никита Николаевич не понимал, почему до сих пор не пришли за ним. И Владимира Тарасова, и Аристарха Павлова вычисляли, как и многих других. Его же вычислять было не нужно. Вот он, вчерашний преподаватель, с 1300 баллами интеллект-статуса. Но Белкин... На что им сдался дурачок Белкин? Профессор вызвал из памяти терминала порнографический сборник и набрал на плоских клавишах бессмысленную на вид команду. Имитация видеофайлов расшифровалась и активировала разведпрограмму. По быстродействию аппарат отстал на целый порядок и штурмовать в лоб уже был не в состоянии. Но тихой сапой, маскируя сигнал под помехи и ложные запросы, он еще мог проникнуть в чужой канал. Не в любой и не всегда, но мог. Никита Николаевич задал параметры поиска и включил караульный режим. Теперь все зависело от Белкина, то есть от его наставника. Какой канал он откроет, в таком профессор и пошарит, сколько линия продержится, столько разведпрограмма и скачает. Профессор догадывался, куда его выведут, однако он ни разу не успевал дойти до самого конца. Операция заканчивалась слишком быстро, и он получал не полные данные, а фрагменты, куски досье, отдельные строки из отчетов, при большой удаче адреса новых поднадзорных. Собственно, про покойного Тарасова он узнал именно через сеть. Тарасова разрабатывали около года, и профессор его об этом предупреждал. И Аристарха тоже, но, как видно, поздно. Лишь на себя Никита Николаевич не нашел ровным счетом ничего. Словно он был чер, благонадежный и совершенно безвредный. «Посмотрим, кто из нас чер», — обратился он к экрану. «60 баллов мне сделали? Да нарисуйте хоть ноль, хоть минус. Мозги-то все равно при мне». Никита Николаевич чувствовал себя дряхлым и нищим, и жалким, но не поглупевшим. К 20 годам его интеллект-статус достиг 1200 баллов и с тех пор только повышался. Перед падением ИС вырос почти до 1300, а это уже ценз члена Этического совета республики. Еще пару лет, и ему предложили бы место в совете. Он бы, конечно, отказался, дело хлопотное. Но кто же знал, что он откажется? Профессор погладил лоб и прикрыл глаза. Как тривиально. Он 2 года искал причины, изобретал гипотезы. А все объяснение, вот оно, на ладони. Кто-то не хотел его участия в этическом совете. Смешно. Он туда и не собирался. Достаточно было сообщить об этом заранее и... Нет. Завистники с кафедры, будь они трижды коварны, на такое не способны. Физически не способны. Отправить человека на дно и держать там 2 года может только железная система. Не отдельный подлец и не группа злоумышленников. Система. Не менее могущественная, чем та, что отслеживает и устраняет черов. Не всех, конечно, но самых странных из них. Например, беднягу Тарасова. Он увлекался античной философией, читал по памяти Петрарку и Данте и, кажется, сам что-то пописывал. Или Аристарха Павлова, который от скуки взялся за изучение химии и вроде бы преуспел. При этом оба они имели по сотне баллов, ровно столько, чтобы таскать кабели на зарядной автостанции. 5 кредит-пунктов за смену по меркам центральных районов – это пакетик леденцов за 6 часов каторжного труда. Никита Николаевич открыл глаза и увидел, что экран стал черным. Идиотский фильм пропал. В левом верхнем углу подмигивала точка курсора. Значит, телемонитор у Белкина уже отключили. «При чем тут Андрей?» – разозлился профессор. «Зачем системе какой-то несчастный Белкин? Что им от него надо?» Экран ярко вспыхнул, но тут же потемнел. Разведпрограмма вышла из караульного режима и сунула в открывшийся канал свой длинный-предлинный нос. Индикаторы на нижней панели показывали максимальную скорость обмена. Профессор, боясь сглазить, затаил дыхание. Улов обещал быть богатым.